Гвидо «Гвоздь Генский». Рыцарский роман. Это случилось в те стародавние времена, когда благородный дух рыцарства цвел пышным цветом. То взмывая, то вновь опадая, солнце клонилось к востоку, озаряя меркнущими лучами хмурые башни замка Бадденсберг. На вершине зубчатой башни, с немой мольбой воздев к небесам тонкие руки и возведя очи горе, стояла Изольда Изящная. На лице ее было разлито томление. «Гвидо!» — пробормотала Изольда, и из груди девы исторгся тяжкий вздох. Казалось, что невесомая и полупрозрачная, словно сильфида, Изольда почти не дышит. Впрочем, так оно и было. Грудь девы еле вздымалась. Ее стан был узок, словно меридиан на карте. Гибкое тело казалось чересчур хрупким для ходьбы, а черты лица были слишком истончены, чтобы хранить отпечаток мыслительных процессов. Летящее темно-синее платье опоясывал пояс, застегнутый застежкой, кружевной корсаж собирался под горлом в пышные фижмы. На голове Изольды красовалась остроконечная шляпа, словно огнетушитель, наклоненный под углом в 45 градусов. «Гвидо!» — бормотала дева. «О, Гвидо!» И вновь заламывала она руки и вновь бормотала. «О, где ты, мой ненаглядный?» Солнце село, и непроницаемая мгла окутала насупленный Бадденсберг и древний Гент у его подножия. Но как только сгустились тени, окна замка грозно засияли, ибо стояли святки, и хозяин замка маркграф Бадденсберг закатил пирушку в честь помолвки дочери Изольды с Танкредом тугим кошелем. Бражничать были званы все его сеньоры и вассалы. Хуберт Хриплый, Умбер Уховертка, Ролла Ромовый Пунш и много кто еще. Тем временем леди Изольда стояла на зубчатой стене и тосковала об отсутствующем Гвидо. Любовь Изольды и Гвидо принадлежала к тому целомудренному, почти неземному типу, распространенному исключительно в средние века. Они никогда не встречались. Гвидо никогда не встречал Изольду, Изольда никогда не встречала Гвидо. Они никогда не разговаривали, никогда не бывали вместе и ничего друг о друге не знали. Несмотря на это, они любили друг друга чистой неземной любовью. Их чувство зародилось внезапно, с той очаровательной таинственностью, которая составляет величайшее счастье любви. Давным-давно Гвидо узрел имя Изольды, нацарапанное на заборе. В тот же миг он сделался бледен, впал в экстаз и отправился в Иерусалим. Тем временем Изольда, проходя по улице, увидела щит с гербом Гвидо, сушившийся на веревке. Тотчас Изольда лишилась чувств и, ни жива, ни мертва, упала на руки служанки. С тех пор Изольда и Гвидо любили друг друга. На рассвете Изольда выбегала из замка с именем Гвидо на устах. Она выкрикивала его деревьям и цветам, шептала птицам, которые успели привыкнуть к имени ее возлюбленного. Иногда Изольда скакала на лошади по берегу моря и выкрикивала имя набегающим волнам, а порой твердила его траве, поленьям и угольным кучам. И хотя Изольда и Гвидо никогда не встречались, они с трепетом носили изображение друг друга. Под кольчугой Гвидо всегда хранилась резная миниатюра из слоновой кости. Он нашел ее у подножия утеса, на котором высился замок. Откуда он узнал, что на миниатюре нарисована Изольда? Сердце подсказало Гвиде ответ. У любви зоркие глаза. А как же Изольда? Она хранила под корсажем миниатюру с портретом Гвида Гвоздя. Изольда купила ее у странствующего торговца, заплатив за миниатюру жемчужным ожерельем. Но как она узнала, что на портрете Гвида, что это именно его, Гвида, портрет? Миниатюру украшал герб, тот самый. Во сне и наяву он был у нее перед глазами. В правой верхней четверти лев в естественном цвете на червленном поле. Три четверти пса в противоестественном цвете на поле гречишном. Если любовь Изольды горела чистым пламенем, то и любовь Гвида пламенела не менее чистым огнем. Как только любовь вошла в сердце Гвида, он тут же воспылал страстным желанием совершить во имя Изольды небывалое безрассудство или другое великое деяние, которое сделало бы его достойным предмета любви. Гвида поклялся страшной клятвой, что не осквернит уста никакой пищи, кроме еды, никаким питьем, кроме вина, пока не исполнит задуманного. Верный клятве, рыцарь немедля отправился в Иерусалим, чтобы сразить ради Изольды сарацина, что и исполнил, зарубив довольно крупного. Затем Гвида поскакал к границам Панонии, где во славу Изольды зарезал турка. Из Панонии рыцарь перебрался в Шотландию, где во имя прекрасной дамы умертвил каледонца. Каждый год и каждый месяц совершал Гвида славные деяния ради Изольды, а Изольда ждала его возвращения. Нельзя сказать, что у прекрасной девы не хватало воздыхателей, готовых исполнить любой ее каприз. Каждый день в ее честь совершались подвиги и проявлялись чудеса храбрости. Чтобы завоевать благосклонность прекрасной девы, соискатели ее руки были готовы обречь себя на погибель. Так от любви к ней Отто Олень утонул в море. Конрад Кокос бросился с верхушки самой высокой башни замка прямо в грязь. Хьюго Храбрый подвесил себя за пояс на орешнике и отказывался слезать, а Зигфрид Заполошный проглотил серную кислоту. Однако Изольда пренебрегала знаками внимания. Напрасно мачеха Клотильда Костлявая уговаривала ее не медлить с замужеством. Напрасно отец марк-граф Бандесберг заставлял выбрать жениха. Сердце Изольды было непоколебимо, верно Гвида Гвоздю. Время от времени влюбленные обменивались дарами. В знак нерушимой верности Гвида прислал Изольде из Иерусалима палочку с зарубкой, из Панонии передал дощечку, из Венеции приволок бревнышко в 2 фута длиной. Эти дары Изольда хранила как сокровища, а ночью прятала под подушку. Долго скитался Гвида по свету и, наконец, решил, что пришла пора увенчать свою любовь последним подвигом во славу Изольды. Гвида задумал вернуться в Гент, тайно взобраться на утес, на котором возвышался замок, и во имя Изольдиной любви убить ее отца, мачеху сбросить с башни, замок поджечь, а свою ненаглядную увести, куда глаза глядят. Оставалось притворить славный замысел в жизнь. Вместе с 50 сторонниками под предводительством Карла Кривошипа и Беовульфа Буравчика Гвида двинулся на Гент. под покровом ночи они достигли подножия утеса, встали на четвереньки и гуськом поползли по извилистой тропе, что спиралью велась к главным воротам замка. К 6 утра сторонники Гвида одолели один виток, к 7 – второй, а когда пирушка была в самом разгаре, оставили позади 4-й. Возглавлял ползущих никто иной, как Гвида Гвоздь. Кольчугу рыцаря скрывал пестрый плащ, в руке он сжимал рог. Гвида собирался тайно проникнуть в замок через заднюю калитку, обманом выманить у маркграфа ключ от главных ворот и, затрубив в рог, поднять сторонников на штурм. Время поджимало, ибо в эту святочную ночь, устав от дочкиного упрямства, маркграф твердо вознамерился отдать руку Изольды Танкреду Тугому Кошелю. Гости пировали в главном зале замка. Здоровяк маркграф, развалившись во главе стола, осушал кубки за здоровье Танкреда, сидевшего рядом в кольчуге и шлеме с плюмажем. Маркграф от души веселился проделкам нового шута. Сенешаль впустил шута в замок через заднюю калитку. От свежих шуток, которые хозяин замка слышал впервые, бока его ходили ходуном. «Разрази меня гром!» — ревел маркграф, сотрясаясь от хохота. «Давненько я так не смеялся!» «Так, говоришь, возница велел пилигриму убираться из повозки во свояси в глухую ночь!» «Святой Панкратий, что за история!» «И где только этот малый ее выкопал?» «Ну-ка, расскажи еще раз, чтобы я хорошенько запомнил!» И в приступе безудержного веселья барон откинулся назад. Когда хозяин замка снова пригнулся к столу, Гвида, ибо под маской шута скрывался никто иной, как славный рыцарь Гвида Гвоздь, выступил вперед и ловким движением сорвал с пояса барона ключ от главных ворот. Затем, откинув плащ и стащив с головы шутовской колпак, Гвида выпрямился во весь рост, сияя кольчугой. В одной руке он сжимал двуглавую булаву, другой — верный рог. Гости вскочили с мест, хватаясь за кинжалы. «Гвида! Гвида Гвоздь!» — слышались возгласы. «Все назад!» — вскричал Гвида. «Я вас пленил!» Затем, набрав в грудь воздуху, он поднес рог к губам и дунул, что было мочи. Дунул снова с той же удалью. Рог не трубил. «Хватайте его!» — крикнул барон. «Остановитесь!» — вскричал Гвида. «А как же законы рыцарства? Я пришел за леди Изольдой, которую вы просватали за Танкреда. Я вызываю Танкреда на честный поединок». Речь Гвида встретила шумное одобрение, а битва, что последовала за ней, была поистине ужасна. Сначала Гвида обеими руками поднял булаву, со страшной силой обрушив ее на шлем Танкреда, и остался недвижим в ожидании ответного удара. Тогда Танкред смахнул булавой, опустил ее на голову Гвида и обернулся к сопернику спиной, ибо теперь была очередь Гвида. Размахнувшись, Гвида заехал Танкреду булавой аккурат пониже спины. Танкред нанес Гвида ответный удар. Затем Танкред опустился на четвереньки, и Гвида огрел его булавой. То был поединок ловкости и умения, и какое-то время никто не решался предугадать его исход. Но вот доспехи Танкреда начали гнуться, удары слабеть, и он плашмя рухнул на пол. Гвида развил преимущество и так отбил бока Танкреду, что тот стал плоским, как банка сардин. поставив ногу на грудь поверженному сопернику, Гвидо опустил забрало и огляделся. В тот же миг раздался душераздирающий вопль. Это Изольда, привлеченная шумом битвы, ворвалась в зал. Всего миг влюбленные пожирали друг друга глазами, затем их лица мучительно исказились, и они без чувств рухнули навзничь. О, роковая ошибка! Гвидо оказался не тем Гвидо, а Изольда не той Изольдой. На миниатюрах были другие лица. Сердца влюбленных переполняло раскаяние. Изольда думала о несчастном Танкреде, расплющенном как карточный валет и теперь непригодном к использованию. О Конраде Кокосе, захлебнувшемся в луже, о корчащемся в муках Зигфриде Заполошном. Гвидо думал о зарубленных сарацинах и зарезанных турках. Так значит, все было зря. Итогом их любви стало разочарование. Каждый был не тем, кем его воображал другой. Такова участь любви в нашем мире, и в этом аллегорический смысл сей грустной средневековой истории. Сердца влюбленных не выдержали и разорвались в тот же миг. Изольда и Гвидо разом испустили дух. А тем временем Карло Кривошип, Беовульф Буравчик и 40 их сподвижников, отдуваясь, ползли на четвереньках с горы, только пятки сверкали.